«Но у нас почти не осталось времени», — сказал Вадим. И тут же об этом пожалел. «Вам только пуля из него нужна, да?» Губы Оли дрожали. «Сам он вам не нужен. Вам на него наплевать, так?» «Оля», — строго сказал Василий, — «прекрати сейчас же». «Ты же сам только что говорил, что появилась возможность дополнительного расследования», — напомнил я Вадиму. «Только возможность», — ответил он, — «которую еще предстоит превратить в реальность». «Речь не только обо мне», — негромко сказал Олег. «Речь еще о Болином однокласснике. Она не верит, что он виновен. Сама мне говорила». Оля махнула рукой и поспешно вышла, вытирая на ходу слезы. «Вы же понимаете, этот вопрос мы не сможем решить сразу», — сказал я Олегу и Василию. «После пропажи пистолета за вами началась охота, а возможности, судя по всему, у них огромные. Допустим, мы вступили на тропу законности и правопорядка, будучи к тому не готовыми, и тут выяснится, что они нас там уже поджидают, и мы попадем в ловушку. К тому же они, обозленные последними неудачами, готовы на все. У них уже есть свои люди в святая святых Петровки. Они обладают возможностями подслушивания на уровне федеральной контрразведки. Они преспокойно пользуются машиной из правительственного гаража. Не удивлюсь, если они нас здесь выследили. Вдруг окажется, что мы до конца не знаем все их возможности. Так вот, пока нет гарантии, к примеру, что с Олегом ничего не случится на операционном столе, лучше оставить все как есть. «Это всего лишь предположение?» — поспешил успокоить присутствующих Вадим. «Надо посоветоваться», — сказал я. «И еще раз все обдумать. Надо постараться собрать весь материал, понять, что происходит, а потом сделать опережающий ход. Времени в обрез, но ничего другого нам не остается». Вадим посмотрел на часы. «Пора», — сказал он. «Нас ждут». «Мы можем забрать пистолет?» — спросил я Василия. «Он целее будет здесь», — мрачно ответил он. «Перестань», — поморщился Олег. «Им надо сделать баллистическую экспертизу. Где он еще стрелял? И в кого? Чтобы зря время не терять». «Научили тебя, я смотрю, в твоем охранном агентстве», — проворчал Василий и с неохотой передал нам коробку с пистолетом. При этом испытующе посмотрел мне в глаза. «Папа», — позвала отца Оля, — «Олегу надо отдыхать, а вам пора ехать». Лев Алексеевич вошел к нам, вопросительно огляделся, потом подошел к Олегу. «Выздоравливай», — и пожал ему руку. И вдруг замер, глядя на фотороботы. «Это кто?» — спросил он, указывая на Валеру. «Один из тех, кто хотел похитить вашу Олю», — сказал я. «Я понимаю. Как его фамилия, имя?» «Знаем только имя. Зовут Валерий. И то, предположительно, очень дерзкий, предприимчивый, наглый. Вы его знаете?» «Валерий? Где-то видел, но не могу вспомнить. И не в качестве бандита я его видел, понимаете? С этим как раз не связано никаких ассоциаций. Скорее, где-то в гостях или на приеме». «Нет, не могу вспомнить». «Он пользуется успехом у женщин», — сказал Вадим. И впился молящим взглядом в отца Оли. «Ну, вспомните хоть что-нибудь». «Да, пожалуй», — развел он руками. «Что-то такое вспоминается. Но где, как, при каких обстоятельствах? Он вхож в банки», — напомнил я. «Недавно представился как сотрудник конкурент банка. Такое может быть?» «Вхож в правительственные гаражи», — подсказал Вадим. «И все-таки в моем восприятии это скорее связано с каким-то официальным приемом», — с трудом припоминал Лев Алексеевич. Не хочу сказать, что я часто там бываю, даже напротив. Давно уже нигде не был. Он еще раз молча посмотрел на фоторобот Валеры, потом вернул его мне. «Когда вспомните, скажете», — сказал я. С Ириной Федосеевой мы встретились в редакционном кафетерии после того, как заехали на Петровку и сдали там свой трофей — «Магнум». «Вечером после 10 я жду тебя», — тихо сказал мне Вячеслав Иванович с мрачным видом, чтобы его не услышал Вадим. Наверное, не хотел распространяться о своем позоре, предательстве в своем ведомстве. Он выглядел усталым и очень озабоченным, и довольно равнодушно воспринял нашу удачу, о которой взахлеб рассказал ему Вадим. Почти такой же озабоченной выглядела Ирина, к тому же она казалась рассеянной и какой-то отсутствующей. «Что нового?» — спросила она после того, как заказала нам кофе. «Скоро суд», — сказал Вадим. «Совсем скоро. Мы, конечно, время зря не теряем, но нам нужно успеть сделать упреждающий ход». При этом он мельком посмотрел на меня, как бы проверяя мою реакцию на свой плагиат. «Нужна ваша статья», — сказал я. «В вашей газете. Скандальная, если хотите. Пусть даже в чем-то бездоказательная. Словом, нужна огласка как раз того, что они скрывают». «Я разговаривала с ведущим обозревателем, о котором вам говорила», — сказала Ирина, по-прежнему глядя мимо нас. «Очень обстоятельно мы поговорили. Он отсоветовал мне. Сказал, что это как попасть под шаровую молнию, сожжет кого угодно. Сказал, что это борьба двух начал нашей, так сказать, рыночной экономики, которая уже затянула в свой водоворот все, что только можно затянуть». «Сразу чувствуется мастер пера», — сказал Вадим. «Нет, правда, такие метафоры. Шаровая молния, водоворот, который в себя затягивает. Очень образно, по-моему». Я толкнул его локтем. Ирина смотрела на него, не зная, то ли обидеться, то ли сделать вид, что это не имеет к ней отношения. Только что она говорила о значительных вещах, о войне галактик, а тут какие-то смешки. «Извините», — вежливо сказал Вадим, — «продолжайте, пожалуйста». «Словом, они ничем не гнушаются. Даже связью с криминальными структурами», — вздохнула она. «И эта история с Игорем всего лишь эпизод этой глобальной войны». «Но сам он и его судьба вовсе не эпизод», — не выдержал я. «Лучше скажите прямо, беретесь или нет?» «Почему вы не хотите идти законным путем?» — спросила она, глядя на меня в упор. «Возможно, они как раз очень рассчитывают именно на это», — сказал я. «А мы далеко еще не все о них знаем. Нанося удар, мы только откроемся, как в боксе. Они же видят, что мы никак не решимся идти официальным юридическим путем, и прекрасно понимают, у нас слаба доказательная база. И потому так спешат с судом. Что у нас? Потерпевшая теперь сомневается, готова изменить показания, и все. Что вообще могут расследовать эти адвокатишки? Конечно, возбуждено дело по факту стрельбы возле платформы Ховрина. Но пока оно никак не связано с делом об изнасиловании, которым мы занимаемся, понимаете? Кстати, Гена Андросов умер в Склифе», — сказал Вадим. «Уже есть для вас повод, поскольку об этом инциденте вы тоже писали». Будучи профессиональным знатоком женской психологии, он попал в точку. Смерть защитника женской чести для молодой девушки величайшая из трагедий. «Умер?» Она словно впервые увидела Вадима. «Его же, кажется, только ранили там, возле платформы Ховрина». Возможно, Ирина шла навстречу с нами, уже готовая нам отказать. То, что случилось с Геной, было для нее неожиданностью, застало врасплох. «Ваша газета писала, кажется, о недавней попытке похищения школьницы Ребровой», — напомнил я. «Что-то не помню. Погодите, той самой Оли Ребровой? а в каком номере, не помните?» Она опять, как и в прошлый раз, не переставала удивляться и удивлять. «Сами видите, что творится из-за нашей пассивности», — сказал Вадим. «Вам будет проще этот номер найти, чем мне вспомнить», — сказал я сукаризной. «Да, Ирочка, именно Олю попытались похитить после школы на глазах у ее подруг. При этом был тяжело ранен ее охранник. Кто, как не вы, ваша газета, писавшая о том, что с ней случилось, должны к этому вернуться. И похищали ее те же самые, что участвовали в битве при Ховрино», — дополнил меня Вадим. «У нас есть тому все доказательства». «И вам не нужно углубляться в дебри, копаться в грязном белье высших эшелонов власти, как вы полагали с самого начала. Я не давал ей опомниться. Только приведете факты, свяжете их воедино, зададитесь вопросом, кому понадобилось еще и похищать Олю после того, что с ней сотворили. И все». «Невероятно», — сказала она. «Что вообще происходит? Вам и вашим читателям наверняка будет интересно узнать, что второй раз подряд эти бандиты безнаказанно используют одну и ту же машину из правительственного гаража», — сказал Вадим. «Ну неужели и сейчас откажетесь?» «А какие у вас есть доказательства?» — спросила она после непродолжительного молчания. «Вот их фотороботы». Вадим раскрыл свой кейс. «Ховринское дело на Петровке взято под контроль. Туда же мы только что привезли пистолет, из которого тяжело ранили охранника Оли Ребровой. Сейчас он вынужден скрываться. Только не надо писать так, будто вы знаете, где он прячется». Она с недоумением взглянула на Вадима, потом снова на меня. «К сожалению, — сказал я, — вы даже не представляете, какие силы и средства здесь задействованы. И только в интересах вашей безопасности мы не скажем вам, где он сейчас находится». «Кстати, в интересах вашей же безопасности нужно опубликовать эту статью», — добавил Вадим. «Если возникнет общественный резонанс, они будут сами вас охранять, потому что, если, не дай бог, с вами что случится, все свалят на них». Вадим был прав. Те, кто мстил журналистам за разгромные статьи, потом очень об этом жалели. Общественное мнение загоняло их в подполье, как крыс, и некоторые до сих пор боятся оттуда высунуться. «А разве мне сейчас что-то грозит?» — растерянно спросила она. «Вот вы сейчас пьете с нами кофе», — сказал Вадим, — «а кто-то, кому-то об этом уже стучит. Не удивлюсь, если там об этом уже узнали. Вам уже некуда деваться, понимаете?» «И вы сознательно загнали меня в угол?» Она сердито сдвинула брови. «Не мы». Вадим приложил руку к сердцу. «Что касается меня, то я бы охотно завлек вас туда, но ни в коем случае не загонял». «А вы к тому же пошляк», — она с осуждением взглянула на него. «Начнем с того, что вы напечатали статью о клане Бахметьева. В целом верную. Но историю с его отпрыском вы не проверили», — сказал я. «Теперь это начинает сказываться. И в угол вы загоняете себя сами». Я говорил и видел, как меняется ее лицо. Жалеть ее сейчас было нельзя. Опасно для нее же самой, раз она выбрала себе эту профессию. И, кажется, она это поняла. «Вы правы», — сказала она еле слышно. «Я обещала вам рассказать о том, что осталось после смерти адвоката Колерова. Так вот, не осталось ничего. Кто-то основательно покопался в его бумагах. Зато я хорошо помню, что он мне рассказал». «Ваш разговор был по телефону?» — спросил я. «К сожалению. Теперь я понимаю, нас прослушивали. Словом, то, что вы рассказываете, во многом совпадает с выводами и догадками Колерова. Он просил меня, как журналиста, помочь ему разобраться. Тогда я решила, что он ошибается, старается выгородить своего подзащитного. Теперь понимаю. Смерть подтвердила его правоту. «Вы узнали что-то новое?» — спросил я. «Пожалуй», — сказала она задумчиво. «Я все думала. Зачем группе Соковнина нужна эта история с изнасилованием, в которую они вовлекли сына Баха? У отца больное сердце. Это факт, но из-за этого не следует, что поклеп на сына физически убьет отца. Будет подорвана его репутация», — предположил Вадим. «У порядочного человека не может быть сына-насильника, тем более что речь идет о заокеанском банке, готовом к ним присоединиться». «Особого значения в сегодняшней России это не имеет», — пожал я плечами. «Тут такое творится». «Вот я так тоже сначала думала», — она внимательно посмотрела на меня, пока не вспомнила, что рассказал мне Колеров. «У главы этого банка, кажется, его зовут Эндрю Уоллес. Когда-то на его глазах была зверски изнасилована младшая сестра. И Колеров это раскопал в американской прессе. Теперь вы понимаете, откуда у американского банкира это в некотором роде болезненная щепетильность и как ее собираются использовать недруги Бахметьева?» «Вот так и напишите», — воскликнул Вадим. Я с жаром поддержал его. «Видимо, мне придется исправить то, что испортило той публикации», — сказала Ирина. «Но у меня есть к вам вопрос. Быть может, будет лучше, если об этом сделают передачу на телевидении. У меня есть знакомые ребята в программе «Человек и закон». Мы с Вадимом задумались. «Лучше синица в руке, чем утка под кроватью», — изрек Вадим не самую лучшую шутку Вячеслава Ивановича. Ирина поморщилась. Потом стала смотреть в сторону, о чем-то размышляя. А что там думать? Выбора у нее не было, раз ввязалась когда-то в эту историю. «У нас не остается времени на уговоры и переговоры, понимаете?» — сказал я. «Телевидение хорошо, даже очень, но мы сейчас торчим в глубоком цейтноте. Нам нужен верняк, и чем быстрее, тем лучше». «Тогда я должна идти к главному редактору», — вздохнула она и взглянула на часы. «Прямо сейчас. Но, может быть, будет лучше, если кто-то из вас подойдет к нему вместе со мной и все-все объяснит, как только что объяснили мне». При этом она смотрела на меня. «Я не могу. Мне через 10 минут надо быть на Петровке у Грязнова», — сказал я и тоже взглянул на часы. «Я пойду с вами», — решительно заявил Вадим. К Вячеславу Ивановичу я приехал, уже не чувствуя ног от усталости. В кабинете Грязнова, кроме хозяина, меня ждал и Володя Краев. Перед ними стоял небольшой телевизор, на экране которого был внутренний вид лаборатории, которой заведовал Володя. «Неужели все-таки поставили видеоглазок?» — подумал я. «Ай-яй-яй! А как же доверие к родному коллективу?» «Заходи, садись», — кивнул Вячеслав Иванович. «Умаялся, поди, столько мотаться. Вот, Володя, расскажи о результатах своих исследований. Юрий теперь адвокат, а вот вынужден заниматься тем же самым». Володя разложил передо мной записи протоколов экспертиз. «Только коротко», — попросил Вячеслав Иванович, мрачно глядя на экран телевизора, где ничего не менялось. Ему не надо долго разжевывать. «Вот анализ материала, который вы доставили нам от некоего Волохи». «Так записано, я правильно говорю? Это по делу об убийстве». «Все он знает», — прервал его Вячеслав Иванович. «Это дело Лехи, того самого, которого нашли на стройплощадке с гвоздем в затылке. Еще хотели на тебя повесить». «Там обнаружена кровь третьей группы», — сказал Володя. «Еще короче», — попросил Грязнов. «Времени на это нет. Скажи сразу, с чем она совпадает?» «С кровью раненого, взятой возле платформы Ховрина», — ответил Володя. «Тот самый Антон», — — сказал я. «Да стал-таки Волоха перед смертью убийцу друга Лехи». «Теперь отпечатки пальцев», — произнес Володя. «В машине, которую вы угнали из Ховрина». «Спасались они на ней», — буркнул Вячеслав Иванович. «Ну, спасались», — пожал плечами Володя. «Так вот, идентичные отпечатки обнаружены на ней и на машине из правительственного гаража, на электронном замке этого гаража, на пистолете марки «Магнум». «И?» — поднял вверх палец Вячеслав Иванович. «Не томи, договаривай. На одном из фужеров после вчерашнего приема в доме приемов МИДа, где происходила встреча правительственной делегации из Японии», — закончил Володя. «Как это?» «У меня, по-моему, отвалилась челюсть». «Так это?» — передразнил меня Вячеслав Иванович. «Нашли совершенно случайно. Там кому-то из гостей вдруг стало плохо. Заговорили об отравлении. ФСБ встало на уши. Кое-кого потрясли. Прислали нам пальчики для идентификации. На всякий случай. Все там обошлось. Никто никого не отравил. Тревога оказалась ложной. А вот присланные пальчики мы на всякий случай проверили. И увидели. Те самые, что на правительственной машине и твоем «Магнуме». Мы запросили, кто из наших был на этом рауте. Обещали огласить весь список, но только завтра». «Получается, этот малый ни в чем себе не отказывает», — сказал я. «Наш пострел везде поспевает. Запросто появляется на светских презентациях, берет машину в правительственном гараже, причем после того, как уже там по этому поводу побывала милиция». «Я им туда звонил», — сказал Грязнов. «Проверили по нарядам. Говорят, машина в это время была в разъезде. Опять возили того, другого. То в министерство, то в центральный банк. Никакого Валеру Веденеева там не знают. А помнишь, что нам говорил водитель Иван Сергеевич? Будто он сменил этого Валеру. Мне уже самому надоело, что мне вкручивают. Послал туда своих ребят, чтобы лично проверили». «Диспетчер, не моргнув глазом, уверяет, что никакого другого водителя в тот день не было, никто никого не сменял. И по нарядам, и по журналам все так записано, комар носа не поточит. Что это? Кто это? Призрак? К тому же похищает девиц, якшается с бандитами, шляется по дипломатическим приемам. И никого, и ничего не боится». «Я вспомнил, он сын бывшего зампреда КГБ», — сказал я. «Вот-вот», — махнул рукой Грязнов. «Из неприкасаемых. Папашка, поди, ногой все двери открывал. Или все еще открывает. Бывали у нас такие. Скучно им, понимаешь, жить как всем. Остроты впечатлений не хватает». «Теперь о самом главном. Володя, говори, не томи». «Согласно баллистической экспертизе, из этого указанного пистолета марки «Магнум» были застрелены банкир Степанян и адвокат Колеров», — отчеканил Володя, не скрывая своего торжества. Я чуть было не бросился обнимать Володю. «Ты погоди радоваться. Из тела Гены Андросова были извлечены другие пули», — мрачно сказал Вячеслав Иванович. «Этого Валеры там в Ховрино, похоже, не было. И вообще он может сказать, что в Степаняна и Колерова стрелял кто-то другой. А этот пистолет он нашел на улице. Мимо шел и нашел. Хотел сдать в милицию, да все некогда было». «Пистолет нигде не зарегистрирован?» — спросил я. «Так точно. Чтобы доказать, надо, чтобы все совпало. Этот пистолет, его пальчики и пуля из этого пистолета». «Пуля есть», — сказал я. «Она внутри телохранителя Оли Ребровой. Нужна специальная операция, иначе парня парализует». «Тогда с этим надо спешить», — озаботился Вячеслав Иванович. «Кстати, отец Оли Ребровой сегодня, когда увидел фоторобот этого Валеры, сказал, будто раньше видел его вроде как на каком-то высоком приеме», — вспомнил я. «Высокого полета, голубок», — сказал Грязнов, — «и потому в наших картотеках не значится, ни тот, ни другой. Ни Антон, ни Валера. «Не те картотеки вы смотрите», — сказал я. «Если обретается в самых верхах, наверняка когда-то сдавал кровь на анализ в какой-нибудь бывшей цыковской поликлинике. Для выезда за границу, например». «Проверим». Вячеслав Иванович посмотрел на часы. «Сейчас твой бывший начальник должен подъехать. Своими глазами желает увидеть наше поражение». «Александр Борисович?» – переспросил я. «Уже поздно, по-моему». «Спасибо, скажи», – продолжал ворчать Грязнов. «Поздно. Когда дело об убийстве Степаняна объединили с убийством Колерова и всем прочим, все на него повесили. Как тут уснешь, когда такое творится? К тому же это история с Савельевым. Борисыч самолично желает проверить, насколько глубоко поразили метастазы коррупции могучий организм прокуратуры». «А как он проверит?» – не понял я. «Увидишь скоро», – кивнул на экран телевизора Вячеслав Иванович. «Или ни черта мы с тобой, Юрок, не понимаем в нынешней жизни?» «Неплохо бы там же поискать анализы этого Антона», – сказал я после гнетущей паузы, которая грозила затянуться. Я перекинулся с ним парой слов. Похоже, он служил в госбезопасности, причем не на последних ролях. Хорошо подготовлен и способен грамотно спланировать операцию. «Это верно», — согласился Грязнов. «Неплохо они это провернули в Ховрино. Прямо в толпе. Понимали, сволочи, что стрелять не будем. И что там легко раствориться, поскольку люди нынче запуганы и будут помалкивать. И растворились». «Чеченский опыт, вам не кажется?» – спросил я. «Я говорю о стрельбе из-за спин безоружных женщин». Грязнов кивнул, что-то записывая. В это время прозвучал телефонный звонок. «Ага». Вячеслав Иванович схватил трубку. «Александр Борисович, здравствуй, дорогой. Все уже здесь, а наш объект должен прибыть с минуты на минуту». Он снова посмотрел на часы. «Так что подходи. Наш Юра уже здесь. Не говори. Вовремя он от нас бежал, ничего не скажешь. Зато будет кому нас защищать в суде, когда притянут к ответственности за служебную халатность». «Кого мы все-таки ждем?» — спросил я, когда он положил трубку. «Увидишь», — вздохнул Грязнов. «Пойми правильно, Юрок, не хочу вспугнуть. Старею, наверное. В приметы верю. Сглазить боюсь». «Александр Борисович появился у нас через несколько минут. Должно быть, звонил из проходной. Озабоченный, посидевший, усталый, он обменялся с нами рукопожатиями и молча сел. И тоже стал смотреть на экран». «Что-нибудь выяснили ФАПСИ?» – спросил я. «Они проводят у себя проверку», – сказал Александр Борисович. «Сначала говорили, быть того не может, потом задумались». «Но на это нужно опять же время, которого у нас нет», — подсказал я. «Что делается?» — покачал головой Грязнов, ведь я сначала тоже поверить не мог. Снова все молча уставились в экран, где пока ничего не изменилось. «Савельева до сих пор не нашли?» — спросил Володя. «Ищем», — ответил Вячеслав Иванович. «Ищут пожарные, ищет милиция. Даже адвокаты ищут. Хотя это не их дело. Одна прокуратура не чешется. А Савельев этот ваш, Александр Борисович, никуда не денешься. Ты все-таки настаиваешь на этой своей версии фальсификации экспертизы?» — спросил Александр Борисович Грязнова. «А что нам остается?» — ответил Грязнов. «Я о другом думаю. Ну, найдем мы того, кто это сделал. И он во всем здесь признается. А потом на суде скажет, что его принудили с помощью угроз и пыток. Сейчас это расплюнуть. Присяжные прослезятся и потребуют найти и наказать виновных. Рановато мы, Александр Борисович, ввели суд присяжных. Вам не кажется?» «Ты поосторожнее с такими речами. Здесь адвокат», — пошутил Турецкий. «Хотя проблема в этом есть. Еще скажите, что рано ввели право адвоката присутствовать при предъявлении обвинения сразу после задержания», — сказал я. «Вон как заговорил», — кивнул головой в мою сторону Вячеслав Иванович, как бы предлагая полюбоваться. Мол, вон, какого перебежчика вырастили в своих рядах. Время было позднее, и мы вяло припирались. Скорее, чтобы не заснуть. «Пора бы ей появиться, а?» — сказал Грязнов. «Напомни, вы с ней на какое время договорились, что она выйдет?» — спросил он Володю. «Ровно в 11», — ответил Володя. «Кажется, он был единственным из нас, кто не боролся со сном. Кстати, чтобы не забыть», — обратился он к Вячеславу Ивановичу, — «я звонил в лабораторию биоэкспертизы, разговаривал с Ирой Малышевой по проблеме фальсификации биологического образца, которую вы затронули, помните?» Она даже растерялась от такого вопроса. Потом стала горячо меня убеждать, почему это у них невозможно. «Ну да», — скажет она, — пробормотал Вячеслав Иванович. «Честь мундира и все такое».